На следующий день Дейзи отвела меня в школу, чтобы познакомить с директором и учителями. Школа находилась всего в 2 кварталах от нас, и поэтому мы пошли пешком. Небо было серым. Кирпичные стены здания школы были сплошь исписаны граффити. Внутрь заходить не хотелось. Не хотелось встретить новых людей, посторонние взгляды, которые словно клювы хищных птиц вонзались в мою кожу, и крики, эхом отдававшиеся у меня в голове. Я всегда чувствовала страх перед незнакомыми людьми. Наверное, незнакомцев не боятся только люди без мозгов, как страшило никогда не боялся ворон. Я остановилась. «Боже мой, Блю!» — прошептала Дейзи, схватив меня за руку и втащив внутрь. Мы прошли в холл и вошли в офис администрации. «У нас назначена встреча с директором», — сказала Дейзи. Толстая женщина оглядела нас. На ней была дешевая блузка в мелкий цветочек и очки в черной оправе. «Макгрегоры? На 12:30?» — спросила она. Дейзи кивнула. «Прекрасно», — сказала женщина, прошелестев какими-то бумагами. Она избегала зрительного контакта. Мне это показалось совершенно бесчеловечным. «Присаживайтесь. Директор придет через минуту». Дейзи села. Я еще пару минут ходила вокруг стола. Неодобрительно поджимала губы, глядя в маленькие глаза этой женщины, которые были устремлены на экран компьютера. Я вытащила из стакана с ручками на ее столе фиолетовую ручку с надписью «Лас Вегас». Она медленно посмотрела на меня и нахмурилась. «Блю! Ну-ка быстро ко мне!» — зашипела Дейзи. Я обернулась и увидела, что она отчаянно кивает, подзывая меня к себе. Я положила эту дурацкую ручку обратно в стакан. Подошла к Дейзи и села рядом с ней. «Молодец, что с самого начала все испортила!» — шикнула она на меня еле слышно. Рядом с нами был маленький столик, на котором громоздились журналы. «Вообще, я не самый непослушный ребенок, должна признаться». Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться и не дать Дейзи повода отшлепать меня публично. Я вытащила книгу из-под мышки и открыла ее. Потом из моего кармана я вытащила синий маркер и начала выделять самые красивые предложения, которые были в книге. Я часто так делала, но каждый раз использовала другой цвет маркера. В моей книге очень много подчеркиваний. Там полно подчеркнутых предложений, которые я люблю, слов, которые я обвела в кружок. В моей книге есть пятна от чая, потому что я много раз читала ее во время чаепития. Дейзи наблюдала за мной краем глаза. Я должна была вести себя прилично. Через пару минут она наклонилась ко мне и сказала, оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто не заметил. «Хватит! Убери уже свою книгу!» Я пробудилась от своего полубессознательного состояния, посмотрела на нее, но пальцем не пошевелила. Так крепко сжала в руке маркер, что казалось, он вот-вот треснет. «Пожалуйста!» — взмолилась Дейзи. Прежде чем я успела что-либо сделать, открылась дверь. В дверном проеме возникла небольшого роста женщина, одетая в коричневую юбку Макси и фиолетовый свитер. Она широко улыбнулась нам с Дейзи. У нее был такой вид, будто в свое время она так часто улыбалась, что уголки рта ее огрубели. И поэтому она больше не хотела улыбаться, но приходилось. Женщина представилась, мы поздоровались и проследовали в ее кабинет. Я заметила, что один из ее передних зубов испачкан красной помадой. Не знаю почему, но это начало меня раздражать. В комнате все было темных оттенков. Темный пол с ковровым покрытием, темные обои на стенах, темный стол. Директор Фишер села за свой большой темный стол и жестом пригласила нас с Дейзи сесть в 2 кресла, обитых темно-зеленого цвета искусственной кожей, стоявших напротив нее. Я подумала, что директор, должно быть, держит дома кучу кошек, а по вечерам посещает свидания от клуба одиночек. «Так, в какой школе ты раньше училась?» — спросила Фишер. «Есть ли документы о переводе?» «Ну, мы 5 лет жили во Флориде, в Беллоне. Там Блю ходила в школу имени Рузвельта», — ответила Дейзи за меня, достав из сумочки документы и протянув их директору. «Отлично», — ответила та, быстро просмотрев все бумаги и тут же положив их на угол стола. «И каково это — сменить школу? Ты рада, Блю, или боишься?» — с улыбкой спросила она меня. Молчание. Фишер выждала немного, потом села поудобнее и продолжила. Обещаем сделать все, чтобы здесь ты чувствовала себя как дома. Сотрудники и студенты всегда хорошо относятся к новичкам. Ты еще ни с кем не познакомилась из наших девочек?» Молчание. Директор метнула в Дейзи обескураженный взгляд. «Она, наверное, еще немного в шоке, да?» «Ну, на самом деле, — сказала Дейзи, прокашлявшись, — есть небольшая проблема. Блю не говорит». Наступила долгая, страшная тишина. Я выстукивала пальцем ритм этой тишины, и он эхом отдавался в моей голове. «Как это не говорит? Вообще? С рождения? Или это началось в какой-то определенный момент ее жизни? У нее есть еще какие-то дефекты? Извините меня за прямолинейность, но мне нужно знать, сможет ли Блю учиться вместе с другими детьми», — отрезала Фишер. «Она, я не уверена, и не знаю, просто так получилось, просто она не говорит. В другой школе говорили, что у нее антисоциальная психопатия. Блю — социопат», — сказала Дейзи. Было видно, что эти слова давались ей нелегко. Фишер посмотрела на меня, как на какое-то редкое животное. «В тех бумагах, что вы мне дали, есть что-нибудь об этом расстройстве?» — спросила она. «Нет», — вздохнула Дейзи. «Есть какое-нибудь подтверждение того, что она социопат? Выписка психолога?» — поинтересовалась Фишер. «От ее длинных непонятных речей у меня голова шла кругом». «Нет, они просто провели какой-то тест, и на основании этого выявили у Блю расстройство личности». «Но она не шизик. Она совершенно нормальная», — твердым голосом произнесла Дейзи. Фишер огляделась. «Ну, так как у вас нет никаких бумаг, полагаю, мне придется позвонить в школу, чтобы кто-то подтвердил, что Блю на самом деле проходила такой тест. Имени кого, говорите, школа? Линкольна?» «Рузвельта. Начальная школа. В Беллоне». Директриса черкнула пару слов на клеящейся записке желтого цвета. «Как только мне пришлют подтверждение, я позвоню вам», — сказала она, вставая. Мы попрощались. Больше Фишер не улыбалась. Пока мы шли по улице домой, я снова начала обводить слова в своей книге. Я так увлеклась, что когда Дейзи остановилась на пешеходном переходе, я врезалась в нее. «Боже мой, Блю!» — вскричала она. Я подняла голову. «Ты не видишь, что я в ярости? Позорище! Ты что, не понимаешь, как мне трудно признаться директору, что моя дочь не такая, как другие дети? А ты просто сидела, молчала и ухмылялась! Ни разу рта не раскрыла! Как зомби какой-то! Я так просто больше не могу!» — простонала Дейзи. «Убери уже свою чертову книгу и веди себя как нормальный человек, наконец! Ты не видишь, как мне плохо, не видишь, что ты со мной делаешь, а?» Мы перешли дорогу. Олли. Он бы вел себя со мной совсем иначе. Во 100 раз лучше, чем Дейзи. Он бы никогда не обвинил меня в том, что я причиняю ему боль. Олли бы обнял меня и утешил, сказал бы, что все будет хорошо. «Но что мне теперь делать, доктор? Скажите мне. Моего папы больше нет, он гниет в земле. Наверное, его кожа уже высохла и потрескалась. У него больше нет тех глаз, которые мне так нравились, доктор. У него были красивые глаза. Я любила его улыбку и его зубы и все остальное. Как мог такой светлый человек совершить подобную глупость? Как мог такой человек подумать, что сможет ограбить банк? Как у него вообще хватило смелости и наглости? Скажите мне, почему я не могу простить ему такое безрассудство?» До дома оставалось совсем немного. В мое плечо нещадно впивались ногти Дейзи, и ее пальцы превратились для меня в острые гвозди. Мне захотелось взять доску, схватить пальцы Дейзи и, что есть силы, вколотить их молотком в дерево. Чтобы она больше никогда не подняла рук. Чтобы больше не могла принимать наркотики. Чтобы усмирить ее демона.